а то опять закричит оттуда, как ворон, «Лезь ко мне на небеси, коли жить без меня не можешь!» «Прям как в былине», — сказал Промойников, — «ей-богу!» За окнами, красными от вечернего солнца, закачалась окраина поселка. Знакомые кузницы с высокой железной трубой, механические мастерские, первые жилые дома. Потом, откуда ни возьмись, огромный порожний тяжеловоз навстречу. И сразу затемнение, пылью, гарью накрыло наш автобус. Меня не на шутку заинтересовало Леша, и в тот же вечер я решил поговорить со старожилами, с теми, кто знал его лично. Глава вторая. В наше время на глубинке в большом ходу словечко «образцовый». Образцовая квартира, образцовый дом, образцовый поселок. Так вот, Семен Михайлович Ковригина я назвал бы образцовым пенсионером. Здоровье крепкого, малинового, ни тебе жира лишнего, ни тебе худобы стариковской, вина не пьет, не курит, активист-общественник и труд — основа. Я застал его за уборкой зеленого дворика, который без того был расчищен и расчесан, травка к травке. Семен Михайлович, человек в районе известный, привык к вниманию и почестям, и когда я сказал, что вот я, писатель, интересуюсь Олешей Рязанским, он нисколько не удивился, а спокойным и деловым тоном спросил, какой орган я представляю и как собираюсь освещать данный вопрос. «Да пока еще не знаю, как», — чистосердечно признался я, — «просто по-человечески интересуюсь». Семен Михайлович явно не ожидал от представителя советской прессы такой несерьезности, и дело, как говорится, взял в свои руки с первой минуты. «Ну, прежде всего, — заговорил он наставительно, — с этим мифом насчет Титкина надо кончать». Он так и выразился, с мифом. «Простите, но меня интересует не Титкин, а Олеша Рязанский». «А никакого Олеши Рязанского у нас и не было. Олеша Титкин был». «Как Титкин?» Я и представить себе не мог, чтобы у человека, о котором я столько наслышался сегодня, была такая дурацкая фамилия. «А вот Титкин. У меня на участке работал, я прорабом был. А это уж после его под Олешу-то Рязанского раскрасили». Семен Михайлович нахмурился, махнул рукой. «Все у нас через пень-колоду. Настоящих организаторов производства застахановцев не помним, а пьяниц до хулигана подняли». Он помычал и еще более определенно сказал. «Недоработка общественных организаций. Я тут весной ставил вопрос на парткоме, когда меры насчет пьянства вырабатывали. Вырвать, говорю, надо с корнем этот культ Титкина, собрание среди молодежи провести, а то все наши разговоры, пьянству бой, так разговорами и останутся». Я, наконец, собрался с мыслями, защищая Олешу, сказал, что у некоторых старожилов поселка несколько иное мнение об этом человеке. «У каких это у некоторых?» — строго спросил Семен Михайлович. «А, так это Капочка вас просветила, когда из лесу ехали. Ну, это она может, хлебом не корми, а дай языком почесать. У нее и отец, бывало, сказками кормился. Все в лес с топорами да спилами, а он налегке. Его он надел сказки да побаски по вечерам рассказывать. Первый скоморох по нашим местам был. А Капка эта черпаком бы своим лучше работала. А то ведь ей на еда поперек горла. Голодная собака и та подумает, прежде чем ейну котлету в рот взять». Относительно Капиных обедов Семен Михайлович, пожалуй, был прав. Я сам убедился в этом, но я снова возразил Ковригину. Я сказал, что об Олеше Рязанском, я упорно называл его так, есть и другие суждения. «Например?» — опять тоном судьи спросил Ковригин. «Например, главного инженера Промойникова. Валерия Логиновича? По части производственной характеристики воздержусь, поскольку сам, хоть и с техникумом, 7 лет инженерил. А в кадровом вопросе товарищ Промойников хромает. На это ему и на парткоме указывали.